Глава 18. Меня раздирало на части. Ложь, которую я плела день за днем, становилась все более невыносимой. Я лгала всем вокруг, но хуже всего я лгала себе. Роману я никогда не рассказывала о своей работе, не хотела, чтобы он знал, в каком месте я провожу свои дни. Каждый раз, когда он спрашивал, чем я занимаюсь, я избегала ответа, уходила в сторону или придумывала какую-то очередную сказку. Это стало нашей игрой, в которой я всегда проигрывала. Но он верил. Или делал вид, что верит. Просто если бы я сказала, что являюсь администратором в массажном кабинете, он бы меня прибил. Он не Лёша, который кушает мои бредни и прячет голову в песок, как страус. Роман тяжелый человек и адски ревнивый. Однажды вечером, вернувшись домой, я поняла, что не могу больше. Внутри все было натянуто, как струна, готовая лопнуть. Роман не отвечал на мои сообщения и не брал трубку, когда я звонила. Если утром я еще не переживала, думала о том, что, скорее всего, он работает, то к вечеру у меня уже болела душа. Я не могла найти себе места. Внутри меня начинало подниматься паническое ощущение потери. Что-то было не так, но что? Сердце стучало, как сумасшедшее, будто стараясь выскочить из груди. Я взяла такси и направилась к его дому. Внутри все тряслось от страха, от неизвестности. Когда я подъехала к его дому, меня охватила дрожь. Дом был погружен в темноту, но мне казалось, что внутри кто-то есть. Я вышла из машины и направилась к двери. Моя рука дрожала, когда я нажимала на звонок. Никто не открыл. Я позвонила снова, но на этот раз сильнее, словно хотела выбить дверь вместе с правдой, которая скрывалась за ней. Ответа не было, только тишина, в которой эхом отражались мои сомнения. Я сделала шаг назад, чувствуя, как холодные волны страха захлестывают меня. Внутри было пусто и темно, но я не могла избавиться от ощущения, что там кто-то был. Я постояла у двери еще несколько минут. Потом, не дождавшись никакой реакции, вернулась в такси. В груди все сжималось от боли и тревоги. Это чувство не отпускало меня ни на секунду. Я знала, что должно было что-то случиться, что все, к чему я привыкла, могло рухнуть в любой момент. Ночь не принесла облегчения. Я металась в постели, не в силах найти покоя. Мысли о Романе не давали мне уснуть. Где он? Почему не отвечает? Что-то случилось? Или он просто больше не хочет меня видеть? Вот так просто кинул меня. Без объяснений, без оправданий. Вышвырнул из своей жизни. А ведь он мог, да. Мог так поступить со мной. Эти вопросы разрывали мою душу на части, оставляя за собой кровоточащие раны. Утром я не смогла ни есть, ни говорить с Алексеем. Весь день прошел как в тумане. Мысли были заняты лишь одним — Романом. Я не выдержала. Вечером я снова вызвала такси и поехала к его дому. Не могла больше терпеть эту неопределенность. Меня вела внутренняя интуиция, которую я не могла объяснить. Как будто неведомая сила тянула меня туда, где я должна была узнать что-то, что изменит все. Когда я подъехала к его дому во второй раз, меня встретила та же темнота. Но на этот раз я увидела то, что заставило мое сердце остановиться. Роман стоял на крыльце своего дома, обнимая молодую девушку. Она была молода, слишком молода, чтобы понять всю тяжесть того, что я сейчас чувствовала. Такие еще ни о чем не думают. Они как мотыльки летят на огонь. Ее светлые волосы блестели в свете фонаря, а ее смех был легким и беззаботным. Они смеялись, не замечая меня, скрытую в тени деревьев, меня брошенную, униженную, растоптанную. Все мое существо охватило такая ярость, что я не могла дышать. Мое сердце колотилось так, будто пыталось вырваться наружу. Я хотела подбежать к ним, закричать, ударить его, но не могла двинуться с места. Все вокруг закружилось, и я поняла, что сейчас, в этот самый момент, мир, который я создавала в своей голове, рушится. Это был конец. Конец для меня, для того, что я называла любовью. Меня захлестнула волна ненависти и ревности. Роман, тот самый человек, которому я отдала всю свою страсть, теперь стоял передо мной с другой. В тот момент я не знала, что делать. Не знаю как, но я подошла к ним. Посмотрела вначале на нее, потом на него. «Добрый вечер», — тихо сказала я. «Какого хера ты тут делаешь?» — спросил Роман пьяным голосом. «Тебя кто-то звал?» «Кто это?» — спросила девчонка. «Да так». Дура одна таскается за мной. Внутри меня все лопнуло, как натянутая струна, и я просто ушла. Я бежала оттуда к такси и умирала. Меня буквально разворотило от боли. Я даже не помню, как вернулась домой. В памяти все смешалось. Холодный ветер, стук сердца в ушах, слезы, которые я не могла остановить. Как только я вошла в квартиру, меня захлестнула волна истерики. Я закрылась в ванной, где, сидя на холодном кафельном полу, дала волю слезам. Меня трясло. Я рыдала, не в силах остановиться. Казалось, что вся боль мира сосредоточилась в моей душе. Прошли недели, но боль не утихала. Я больше не могла найти покоя ни дома, ни на работе. Я почти не общалась с Лёшей. Может, и общалась, но на каком-то автомате, и он словно чувствовал, что меня лучше не трогать. Все вокруг напоминало о том, что я потеряла. Роман стал для меня чем-то большим, чем просто любовник. Он был моей страстью, моим желанием, моим побегом из реальности, которая давила на меня со всех сторон. И теперь, когда его больше нет рядом, я не знала, как жить дальше. Каждый день проходил как в тумане. Я приходила на работу, но ничего не замечала вокруг. Видела, как клиенты продолжают свою грязную игру с девочками. Слышала их стоны и крики, но все это казалось мне далеким, словно происходило в другом мире. Я была закрыта в своей боли, в своем отчаянии, и никто не мог мне помочь. Я не могла рассказать никому о том, что происходило в моей душе. Алексей ничего не подозревал. Дети пытались меня развеселить, но все было напрасно. Меня больше ничего не радовало. Ночами я запиралась в ванной, чтобы никто не видел моих слез. Я не могла больше притворяться, что все в порядке, но и не могла открыться никому. Каждая ночь превращалась в пытку. Я сидела на полу, обхватив колени руками, и беззвучно рыдала. В голове крутились мысли о Романе, о той девушке, которую я видела с ним. Я ненавидела ее, ненавидела его, но больше всего ненавидела себя за то, что позволила себе влюбиться. Прошло несколько месяцев, и я уже начала смиряться с тем, что Роман исчез из моей жизни. Я пыталась начать все заново, но это было трудно. С каждым днем я чувствовала, как внутри меня нарастает пустота. Мое сердце было разбито, и никто не мог его собрать. Но однажды ночью, когда я возвращалась домой после работы, телефон зазвонил. Я посмотрела на экран и увидела незнакомый номер. Обычно я не отвечаю на такие звонки, но что-то внутри заставило меня поднять трубку. «Привет, Ника», — раздался мужской голос. «Это Олег, друг Романа». Мое сердце пропустило удар. Олег был тем, с кем я редко общалась, но знала, что они с Романом дружат много лет. «Зачем он мне звонит? Что он хочет сказать?» «Привет, Олег», — ответила я, стараясь скрыть свое удивление. «Что-то случилось?» «Я хотел поговорить с тобой», — сказал он. «Можем встретиться? Есть кое-что для тебя». Внутри меня поднялась волна тревоги. Что он может знать? Зачем ему нужно видеть меня? Мы договорились встретиться в кафе. Я не знала, чего ожидать, но чувствовала, что не могу проигнорировать его предложение. Мне жадно до боли хотелось знать, как он там. Он, мой мучитель, тот, кто вытер об меня ноги. И я заслужила, да, я заслужила. Я была той, об кого можно вытирать ноги. И я готова простить ту девочку. Все готова простить, лишь бы его увидеть. Какая же я жалкая. В кафе я пришла раньше времени и заняла столик в углу. Мое сердце колотилось, когда я смотрела на часы, ожидая его появления. Прошло несколько минут, и Олег вошел в зал. Он был высоким, с резкими чертами лица. Его взгляд был внимательным и серьезным. Мы обменялись кивками, и он сел напротив меня. «Спасибо, что согласилась встретиться», — начал он, чуть наклонившись вперед. «Я знаю, что это неожиданно, но я подумал, что нам стоит поговорить». «О чем?» — спросила я, стараясь скрыть свое беспокойство. «О Романе», — ответил он, не сводя с меня глаз. «Я знаю, что ты пыталась найти его, и я знаю, что ты видела его с другой девушкой. Он рассказал мне». Мое сердце сжалось от боли. Эти слова были как удар по лицу, но я постаралась сохранить спокойствие. «Да», — прошептала я, чувствуя, как внутри все сжимается. «Я видела их. Это было ужасно». «Я понимаю», — сказал он. Его голос стал мягче. «Но ты должна знать, что Роман всегда был таким. Он не способен на серьезные отношения. Для него это просто игра». Эти слова проникли в мое сердце, как лезвие ножа. Все, что я чувствовала, все, во что я верила, оказалось ложью. Роман никогда не был тем, кем я его себе представляла. Он был просто игроком, человеком, который наслаждается моментом, не задумываясь о последствиях. «Но почему ты мне это говоришь?» — спросила я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева и разочарования. Олег немного помедлил, а потом произнес: «Потому что я не хочу, чтобы ты страдала из-за него. Я сам был в такой ситуации и знаю, как это больно, но я хочу помочь тебе». Эти слова сбили меня с толку, Олег казался искренним, но я не могла понять, что движет им, почему он так заботится о моих чувствах, почему именно сейчас. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, пытаясь разобраться в его намерениях. «Я знаю, что это звучит странно», — сказал он, опустив взгляд, «но я хотел бы быть рядом с тобой. Я всегда считал тебя привлекательной и умной женщиной, и я думаю, что мы могли бы попробовать быть вместе. Я могу помогать тебе финансово».